Я знаю, как он выглядит. Только это одно я и знаю наверняка. Он, так сказать, у меня на глазах входит в парадную дверь при свете лампы, тускло горящей в прихожей. Я вижу его. Вижу, как он одет. Вижу даже черты его лица. Подождите, как прикажете вас понимать? Он очень похож на сэра Хэмфри Гвина. Да не, ну что за чертовщина в самом деле? Ведь я же видел, Гвин лежал мертвый, уронив голову в пруд. Ну да, да, да, это само собой. Но вернемся к вашей гипотезе, превосходной во всех отношениях, хотя лично я не совсем с ней согласен. Итак, вы полагаете, что убийца вошел через парадную дверь, застал судью в прихожей, затеял с ним борьбу и разбил вдребезги зеркало, после чего судья бежал в сад, где его и пристрелили. Да. Однако же все это кажется мне мало правдоподобным. Допустим, в самом деле судья пятился через прихожую, а затем через коридор, но у него была возможность избрать один из двух путей к отступлению. Он мог направиться прямо в сад, либо же во внутренние комнаты. И, вероятнее всего, он избрал бы путь, который ведет внутрь дома. Не так ли? Да, возможно. Да, да. Вспомните, сэр Бэкшоу, вспомните, ведь там в кабинете лежал заряженный пистолет. Там же у него и телефонный аппарат стоит. Да и лакей его был там, или, по крайней мере, он имел основание так думать. Более того, даже к своим соседям он оказался бы ближе. Так почему же он отворил дверь, которая ведет в сад, теряя драгоценные секунды, и выбежал на зады, где не от кого было ждать помощи? Но ведь нам точно известно, что он вышел из дома в сад. Ну, это-то известно нам совершенно точно, ведь там его и нашли. Нет, нет, он не выходил из дома по той простой причине, что его в доме не было. Ну, я не понимаю это. С вашего позволения, я имею в виду ночь убийства. Он был тогда во флигеле. Уж это-то я, словно астролог, сразу прочитал в темноте по звездам, да по тем красным и золотым звездочкам, которые мерцали в саду. Ведь щит включения находится во флигеле. Потом он пытался укрыться в доме, вызвать по телефону полицию, но убийца застрелил его на крутом берегу пруда. Ну, хорошо, хорошо, отец Браун. Как же тогда разбитый цветочный горшок, опрокинутая пальма, осколки зеркала? Но ведь вы сами все это обнаружили. Вы сами сказали, что в прихожей была жестокая схватка, так? Да неужели? Неужели, мистер Бэкшоу? Право, не может быть, чтобы я такое сказал. Ну, вы же сказали. Нет, во всяком случае, у меня и в мыслях этого не было. Насколько мне помнится, я сказал только, что в прихожей нечто произошло. А там действительно нечто произошло. Но это была не схватка. Ну, а в таком случае почему же разбито зеркало? Потому что в него попала пуля. Пулю эту выпустил преступник. А пальму, вероятно, опрокинули разлетевшиеся куски зеркала. Хорошо, но куда же мог палить преступник, кроме как в Гвина? Разумеется, разумеется, сэр Бэкшоу. В известном смысле он метил в Гвина. Но дело в том, что Гвина там не было. И значит, выстрелить в него убийца не мог. Убийца был в прихожей один. Вот у меня перед глазами зеркало. То самое, что висело тогда в углу, еще целехонькое, а над ним длиннолистная пальма. Вокруг полумрак. В зеркале отражаются серые однообразные стены, и вполне может почудиться, что там в зеркале коридор. И еще может почудиться, что человек, отраженный в зеркале, идет из внутренних комнат. Вполне может почудиться, будто это хозяин дома, если только отражение имело с ним хотя бы самое отдаленное сходство. Подождите. Я, кажется, начинаю понимать. Поздравляю вас. Вы начинаете все понимать сами. Вы начинаете понимать, отчего все подозреваемые в этом убийстве заведомо невиновны. Ведь ни один из них ни при каких обстоятельствах не мог принять свое отражение за судью Гвина. Поэт Орм сразу узнал бы свою шапку желтых волос, которую никак не спутаешь с лысиной. Репортер Флуд увидел бы рыжую шевелюру, ну, а слуга Грин — красную жилетку. К тому же все трое низкого роста и одеты скромно, а потому ни один из них не счел бы свое отражение за высокого, худощавого, пожилого человека во фраке. Тут нужно искать кого-то другого, такого же высокого и худощавого. Поэтому я и сказал, что знаю внешность убийцы. Так, объясните, что вы хотите этим сказать? Я хочу доказать вам, что ваша гипотеза смехотворна и попросту немыслима. Ну, простите, как вас понимать? Я намерен построить защиту обвиняемых на том факте, что прокурор был лыс. Боже мой. Вот вы проследили действия людей, причастных к этому делу. Вы, полисмены, очень интересовались поступками поэта, лакея и журналиста из Ирландии. Но вы совершенно забыли о поступках самого убитого. А между тем его лакей был искренне удивлен, когда узнал, что хозяин возвратился так неожиданно. Ведь судья уехал на званый обед, который не мог быстро кончиться, поскольку там присутствовали все светила юриспруденции, а Гвин вдруг уехал оттуда домой. Он ведь не захворал, потому что не просил вызвать врача. И можно почти с уверенностью сказать, что он уехал оттуда, потому что он поссорился там с кем-то из выдающихся юристов. Вот среди этих юристов нам и следовало бы в самую первую очередь искать его недруга. Итак, судья вернулся домой и ушел в свой флигель, где хранил бумаги, касавшиеся государственного заговора. А выдающийся юрист, который знал, что в этих бумагах содержатся улики против него, последовал за судьей, намеревавшимся его уличить. Он тоже был во фраке. Только в кармане этого фрака лежал револьвер. Вот и вся история. Да. И ведь никто даже не заподозрил бы истины, если б не зеркало. Да, действительно. Странная эта штука, Бэкшоу, зеркало, а? Рама, как у обыкновенной картины. А между тем в ней можно увидеть сотни различных картин, причем живых и мгновенно исчезающих навеки. Но мы можем, будто с помощью заклинания, вызвать из небытия то, что увидел сэр Артур Треверс. Он увидел в зеркале свое собственное отражение, которое он принял за судью Гвинна. Да. Кстати, Бэкшоу. Да. В ваших словах была и доля истины. Да, я рад это слышать. И какие же это слова? Вы сказали, что у сэра Артура, вероятно, есть веские причины отправить Орма на виселицу. Сенсация! Сенсация! Сэр Артур Трейверс мертв. Вот как. Стало быть, он застрелился. Да. Он снова выстрелил в того же самого человека, только уже не отраженного в зеркале.